в окружении буржуазного общества дореволюционной России. Послесловие старшего редактора Республиканской центральной библиотеки для слепых Марата Бирючкова. Мужество и целеустремленность. Штрихи к портрету Белорукова. Крупный человек с чуть заметными следами оспы на лице и покоряющей улыбкой. Где бы он ни появлялся, к нему тянулись словно к заветному огоньку. Его знали музыканты, журналисты, тифлопедагоги, врачи, юристы, наборщики, школьники. Он состоял в переписке с видными деятелями коммунистической партии и советского государства, Крупской, Луначарским, наркомом Милютиным, с профессором Щербиной, писателями Василием Ярошенко, Гнатом Хаткевичем и другими замечательными людьми. Все в нем, как и в его произведениях, было высоконравственным. Все близкие и далекие знакомые, коллеги сходились в одном. Александр Павлович Белоруков — замечательный человек и верный товарищ. В неподдельной любви к людям был источник его обаяния. Александр Павлович Белоруков родился 23 августа, 4 сентября 1881 года в селе Никола Мокрый близ Древнего Галича, что на Костромской земле, в семье священника. В трехлетнем возрасте мальчик заболел оспой и потерял зрение. Кроме Саши, в семье росло еще шесть малышей, и хотя его не обижали, но в детских играх, забавах, лесных вылазках он никогда не участвовал, а все что-то мастерил из досок и палок в стороне ото всех. Когда Саше исполнилось 7 лет, его определили в открытое в 1886 году Костромское училище для слепых. Первым инструментом, которым Белоруков в совершенстве овладел и умело пользовался в своей многогранной деятельности на протяжении всей жизни, был Брайль. Способности к музыке помогли мальчику освоить игру на фортепиано и флейте. Кроме того, детей обучали массажу, хоровому церковному пению, плетению корзин, щеточному ремеслу. Но уже после четвертого класса учеба обрывалась. Мариинское попечительство не в состоянии было продолжать обучение незрячих детей. Однако дети еще долго оставались в стенах училища, так как родители часто отказывались брать их домой, не зная, к какому полезному делу их приучить. Саша пробыл в училище до 15 лет. Снова отчий дом. В автобиографическом очерке Белоруков напишет: «Работать хотелось до боли в руках. Попробовал плести половики, лукошки, наладился делать щетки, сбыта нет. Помнив уроки по массажу, попытался устроиться в фабричную больницу, но фельдшер даже рассмеялся. Хозяин говорит, что и я-то здесь лишний». На душе было тревожно. 3 года, вспоминал он, я думал, куда бы уйти от родных, чтобы не слышать самое ужасное, самое оскорбительное слово «дармоед». И Саша подался в Белозерский монастырь. Игумен с неохотой, только благодаря уговорам отца, принял его помощником звонаря в церковь Успения. В монастырской церкви Белоруков прошел школу хорового пения. В свободное время он зачитывался журналом «Досуг слепых», единственно доходивший в эту глухомань брайлевской книгой. Белоруков и сам пробует писать. В 1900 году он напечатал свой первый рассказ «Барыня», с критикой богачей и церковников. В очерке «Слепой перед судом» Белоруков резко обличает чиновников, готовых лишить слепого последнего гроша. Келейная жизнь, вечно сопровождавшаяся насмешками и издевками святых иноков, стала нестерпимой, и Белоруков переезжает в Юрьевец. Здесь он устанавливает связь с кружком учителей, знакомится с нелегальной литературой, которую переправляли сюда через матросов нижегородские социал-демократы. «В моей душе, — писал он впоследствии, — много уже было социальных трещин, попадая в которые слово протеста против существующего строя зацвело пышным цветом». Белоруков снова приезжает в Кострому, где, по примеру москвичей, зародилась трудовая община слепых хористов. Участники хора справедливо считали себя пролетариями, ведь наниматели эксплуатировали их, платя им гораздо меньше.